solo pienso yo, lo entiende. Почему у Левин ушел из аквариума? Потому же, наверное, почему я ушел из аквариума к Левину. Сейчас мы вместе. Так что думаю, что информация немного запоздала. Где вы работаете, если вы не профессионал? Я работаю руководителем самодеятельного вокально-инструментального ансамбля на теплоэлектростанции номер 425, ДОПЦ и так далее. Не помню. С каким-то сложным вообще номером. Я ухожу иногда, на самом деле. Чувствую, что эта передача начинает близиться к концу. Танцуем всю ночь, танцуем весь день в эфире.